Яблоко в траве. В траве лежало яблоко, хорошее, лишь с одного боку пятнышко. Учитель поднял яблоко и сказал: «Есть две возможности. Можно его слегка обтереть и сразу есть. А можно достать ножик, вырезать все сомнительные места, а потом уже есть. Но зато без брезгливости и опаски. И съесть удастся больше. Ведь в первом случае мы невольно оставляем сколько-то хорошего вокруг плохого. Правда, в первом случае мы можем начать есть сразу, а во втором лишь после предварительной работы. Это две разные стратегии во всех делах, во всех без исключения». Он достал ножик, очистил яблоко и начал неторопливо есть. «А нас угостите?» – пошутили мы. «Нет», – пошутил он, «чтобы вы лучше запомнили». И доел яблоко. Он очень редко говорил «нет», хотя хорошо умел это делать.